целовал Архиповой руки. Мог ли курсант Владислав Пьевко тогда подумать, что впоследствии станет мужем этой замечательной певицы? Но, сидя на галерке, лучше запевала третьей батареи первого дивизиона, понял, что его место на сцене, и он сделает все, чтобы это осуществилось. Впоследствии, вспоминая о первых совместных работах и начале зарождения теплых чувств, Ирина Константиновна Архипова писала: «Наш роман очень быстро стал всем известен. Я изо всех сил сопротивлялась, сделала все возможное, но не вышло, ничего не вышло. Та же судьба, наверное, сыграла здесь свою роль, вопреки всем жизненным обстоятельствам. Ну и, конечно же, его упрямство, сибирская, киржачья его порода». Ирина Архипова и Владислав Пьевко исполнили дуэтом немало знаменитых арий. В нашей программе звучит дуэт из оперы Верди «Трубадур». Наши авторы и ведущие, профессиональные журналисты, знаменитые актеры, музыканты, писатели и спортсмены. Радио России. Всему свое время. Как это по-русски? Как это по-русски? Здравствуйте, дорогие наши любители русского языка. Вас приветствуют доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или письмах. Татьяна Николаевна задала нам вопрос, о котором как-то уже несколько, наверное, лет назад шла дискуссия по поводу происхождения фразеологизма «дойти до ручки». Ну и у нас сразу же в студии возникли две версии, а вот поиск показывает, что их гораздо больше. И я начну от самых, на мой взгляд, маловероятных, но вместе с тем упоминаемых в разных источниках, и приду в конце к двум, на наш взгляд, наиболее правдоподобным. Первое, пожалуй, самое странное, утверждает, что в слове «ручка» мы находим измененная арабская рукка, что означает крайне трудное положение. Якобы в ходе истории это арабское слово обрусело, ка заменилось на че, и получилась вот эта вот ручка. Но надо сказать, что слишком сложно для фразеологизма. Более того, здесь же надо помнить, что мы не вспоминаем просто некую ручку, а говорим о том, что это предложенная падежная форма до ручки, довести до ручки, дойти до ручки. Поэтому арабское влияние, конечно, весьма и весьма сомнительно. Вторая версия также малоправдоподобная, утверждает, что дойти до ручки — это то же самое, что дойти до гробовой доски, поскольку у любого гроба есть ручки, и значит, вот это вот последняя финишная черта жизненного пути. И мне кажется, все-таки очень малоправдоподобно. Тем более, что не у любого гроба есть ручки, конечно. Я думаю, что это городские легенды, но тоже вот попытка народной этимологии. Третья этимология, которая встречается чаще, но которая тоже нам с Михаилом Ильичем и Леной Николаевной представляется малоправдоподобной, утверждает, что перед нами сюжет с милостыней, протягивание руки для подаяния. И вот дойти до ручки — это значит, что уже никакие другие способы существования невозможны, и человек просто просит милостыню. Ну, сомнительно, чтобы ласково так ручку эту просящую называли. Да, вот то, о чем мы и говорили. Может быть, конечно, у барыни и ручка, но обобщать до подающей руки и называть ее ручкой — это все-таки действительно сомнительно. Конечно, протягивает все-таки руку, а не ручку. Да. И две наиболее вероятных. Мне нравится идея, которая в разных источниках приписывает к разным временам, но в любом случае это как минимум наиболее ранний сюжет, это начало 19 века, тогда, когда были придуманы специальные механизмы, где нужно было что-нибудь крутить, то есть некий станок с мускульным приводом. И вот некоторые утверждают, что это самое начало 19 века, другие говорят о том, что, по всей видимости, это конец 19-го, начало 20 века, когда деклассированные элементы, в частности, в Петербурге вот эту историю описывали еще в революционные годы, существовали определенные места, где собирались люди, которым нужно было заработать хоть какие-то деньги, из них выбирали тех, кто хоть в состоянии был крутить некую ручку некоего привода, и вот тогда их брали. Ну, это, в общем, похоже на некоторые ритуалы, которые существуют и у нас сейчас в России. Опять же, идея понятна. То есть, если человек, единственное, что способен делать этот человек, это крутить ручку, хотя бы на это силы хватает, соответственно, это одна из самых низших ступеней. Ну, может быть, не только силы хватает, но просто вот он дошел в своей жизни, так опустился, что уже никуда и устроиться на работу не может. Единственный способ заработать хоть какие-то гроши — вот эта ручка. Да. Неквалифицированный. Да, ну и, кстати, вот все-таки в дореволюционных источниках подчеркивалось, что это обычно очень деклассированные элементы и весьма нетрезвые. Ну и, по всей видимости, наиболее вероятна та история, которую Елена Николаевна сразу вспомнила, когда был задан вопрос, о том, что в Древней Руси калачи выпекали в виде специального, в виде особой формы, в которой была душка, за которую эти калачи и держали. Ну и так как хлеб можно было есть и на улице, и прям тут же, что называется, не отходя от кассы, горожане покупали эти калачи, ели все до конца, и вот эту ручку, которой дотрагивались, ее обычно выбрасывали, ну потому что, понятно, средства гигиены были те еще, и поэтому вот считалось, что это корм собак. Собаки могут такое съесть, а вот приличные люди, понятно, это вряд ли подберут и тем более уж начнут есть. И либо вот считается, что иногда такое отдавали нищим, соответственно, понятно, что дойти до ручки — это вот дойти до такого образа существования, когда даже такое вот пропитание является пропитанием. А как это по-русски? Да, пожалуйста, слушаем вопрос по телефону. Это Дмитрий Львович. У меня такой вопрос. Каково первоначальное значение и происхождение наречия «дескать»? Дмитрий Львович, во-первых, это не наречие. Это вводно-модальное слово. Или частица. Одно из двух. Ближе даже к частице, значение ее сводится к тому, что она является сигналом того, что мы передаем чужую речь. Это сигнал чужой речи. Мы не от себя высказываемся, а транслируем чужое высказывание. Само это слово сложное. В нем исторически два слова. Я правильно говорю, Валерий Анатольевич? Да-да. По-моему, «скать» — это «сказать», а вот «де» сейчас Валерий Анатольевич подскажет. Это частица, написана в кратком этимологическом словаре русского языка, но, насколько я помню, это еще и очень древний самостоятельный корень, обозначающий место. И, может быть, вот «де скать» — это ссылка на определенный вот сюжет, определенную речь к того или иного героя, да, или источника информации. Кстати, частица «де» может употребляться и без вот этого «скать», тоже как сигнал, того, что мы передаем чужую речь. Вот, собственно, и значение, и происхождение. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, кто же нам еще дозвонился? Слушаем. Здравствуйте, уважаемые ведущие. Здравствуйте. Спасибо вам за передачу. Евгения Николаевна, Санкт-Петербург. Уважаемый Михаил Яковлевич, я вам задавала вопрос о том, как лучше правильно назвать свою заметку к юбилею Победы. Вы мне подсказали, навеки остался молодым. Но мне подсказали еще вариант, навсегда остался молодым. Вот я буду теперь решать, как все-таки озаглавить. Но все-таки вам огромное спасибо. Спасибо, а вопрос у меня такой. По-моему, у вас это в передаче было, но я вот уже подзабыла немножко. Божья тварь, тварь дрожайшая. Откуда это пошло? От слова творить, творение. Заранее благодарю. Евгения Николаевна, во-первых, спасибо на добром слове. Во-вторых, тварь, конечно, от творить, творение. Ну, тварь, если строго говорить, не от творения, а от глагола творить. То, что сотворено, вот отсюда, подсюда, собственно, и Божья тварь. Что же касается твари дрожащей, выражение, которое автоматически напоминает о преступлении и наказании Федора Михайловича Достоевского, то это уже переосмысленное слово «тварь». Здесь оно имеет уже несколько иное значение. Не «дрожайшая», Евгения Николаевна, а «дрожащая». То есть речь идет о противопоставлении людей, которые не могут за себя постоять, забитых, униженных и оскорбленных. Вот их Раскольников называет «тварями дрожащими». А им противопоставляется человек, если угодно, с большой буквы, человек, можно сказать, в ницшеанском смысле, право имеющий решать лично не только за себя, но и вершить судьбы других людей. Вот, собственно говоря, поэтому тварь не дрожайшая, а дрожащая. Смешно такое противоречие. А как это по-русски? Давайте ответим на письмо. Да, и даже на один из вопросов, который в прошлый раз мы взяли в качестве домашнего по поводу происхождения слова «зря». Я-то вот думал, что оно будет подревнее, чем выяснилось, как наречие, оно используется только с середины XIX века, а в XV веке впервые зарегистрировано как самостоятельное деепричастие. То есть «зря» означает буквально «озираясь, присматриваясь». И тогда понятно, что первоначально глагол, от которого образовано это деепричастие, это просто «зреть». Поэтому получается «почем зря», то есть бессмысленно, без надобности осматриваться вокруг, и все равно ничего не увидишь. Как это по-русски-то? Да, слушаем звонок в эфире. Пожалуйста. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Нина Александровна. Я, знаете, хочу что спросить. Вопрос такой, меня все время мучает. Кормили лошадей, это Никитин, хожни за три моря. Он обрисовывает там картину, что вот там игра, там сколько там бояр, сколько чего. И лошадей кормили даже шишней. Что это такое шишней? Потому что я с лошадьми работала во время войны, я знаю, что они такие, ну, привыкла к лошадям. Но чтоб так, я поняла, что это корм какой-то особый, как для человека шоколад. Ну, может быть, кто-то во время передачи подскажет нам. Это очень специфичное такое слово. Ну, или в следующий раз, если удастся разобраться, мы ответим на этот вопрос. Не берите на себя, пусть лучше слушатели подскажут. Наверняка кто-то найдет. Пусть подскажут, мы согласны. А как это по-русски? Да, еще вопрос по телефону слушаем, пожалуйста. Алло, скажите, пожалуйста, вот как правильно говорить, манипулятивный или манипуляционный подход? Тивный. Тивный. Правильно, манипулятивный. Давайте на письмо еще ответим. Вот у меня в руках только что пришедшее письмо от нашей постоянной слушательницы Татьяны Авловой. Ну, это комментарий скорее к нашей. Да, это комментарий, но мне кажется, что комментарий этот заслуживает того, чтобы его прочитать. Позвольте включиться в диалог о недопустимости нецензурных выражений в эфире и в печати. На протяжении многих десятилетий по воле, если не авторов книг, то редакции, неприличные слова и выражения обозначались первыми буквами и отточиями. Взрослые, да и подростки прекрасно понимали, что за этим кроется, одновременно помня, что слова эти запретны. Очень умно поступил то ли сам Солженицын, то ли издатели с текстом повести «Один день Ивана Денисовича». Во многих производных от известного ругательства первая буква была заменена на «Ф». «Паяльник, фуяльник». А поэма Андрея Вознесенского «Оза», в ней то и дело возникает рефрен «А нафига?». Если вчитаться, то выясняется, что рифма-то как раз не с этим словом, а с намного более энергичным. Мы вольны восстановить рифму в уме, но произнести вслух постесняемся. Так что «цензурные» в кавычках – и написано в скобках «не путать с политической цензурой». Соображение побуждает к забавному художественному приему, который никого не может обмануть, но в то же время напоминает о чувстве приличия и меры. Я не буду читать до конца, идея Татьяны Григорьевны понятна, а завершает она вот чем. Итак, в совсем недавнее время не требовались никакие законодательные запреты, не нужны они и теперь. Этические нормы и эстетический вкус – лучшие ограничители. Если авторы, редакторы и режиссеры уважают себя и публику, они и без запретов не позволят себе унизиться до употребления неприличных слов, запретять их себе сами. Хорошо бы, конечно, но, к сожалению, пока не очень получается. И в дополнение сразу же крошечная выдержка из письма еще одного нашего постоянного слушателя Бориса Васильевича, который говорит о том, что, во-первых, на его памяти старые ленинградские рабочие, с которыми он много имел дело, никогда не позволяли себе подобных слов. И самое последнее, тоже из письма Татьяны Григорьевны Авловой, она говорит о том, что создатели вот тех произведений искусства, о которых мы говорим, недавнего прошлого, они не позволяли себе путать реализм с натурализмом. И вот это, по-моему, это очень умно. Как это по-русски-то? Да-да, кто же нам еще дозвонился, слушаем. Меня зовут Сергей. Я хочу спросить у уважаемых профессоров, откуда произошло слово «буренка»? Будьте любезны. А почему это вдруг вас заинтересовало? Именно ну, это вот, слово. Я не знаю, разговор пошел. Буренка, я знаю, что это корова. Откуда она произошла просто? Ну, бурая, может быть, наверное. От слова «бурый». По-видимому, да. Никакого другого, наверное, варианта здесь и нет. Наиболее распространенная масть коровы, поэтому так называют. С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Демарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья. Почему болят суставы и как с этим жить? Позвоните доктору Хорошеву, автору программы «Планета здоровья». Код Москвы 495. Телефон 744-33-66. Слушайте в нашем эфире. Судьбы великих композиторов и артистов, овации и провалы, шутки и трагедии. В программе Татьяны Суворовой «Виват, маэстро». Третий вторник месяца в 19:30 по московскому времени. В каждом человеке есть обольщение собственной жизнью. И поэтому каждый день для него сотворение мира. Андрей Платонов. Дамы и господа, свой и чужой призовой багаж вы можете получить в зале игр из рук братьев Бессоновых. Начинаем в 17:10 по Москве. У микрофона доктор Александр Данилин, ведущий вечерней программы «Серебряные нити». Это программа о человеческой душе, ее трудностях, заботах, надеждах, о ее любви. Каждый вечер со вторника по четверг на волнах Радио России программа «Серебряные нити». Чем заполнить свободное от школы время? О чем рассказать друзьям? что интересно подросткам и их родителям. Все это в программах для старшеклассников. Ежедневно, с понедельника по четверг, в 16:30 по московскому времени, на Радио России. Радио России. Включил, услышал, сделал погромче.